девчачья тайна или коричневое ухо? В классе, где училась Танюша Рыбкина, появился новый мальчик. Его звали Никита. Фамилия Стрельников. У него были глаза зеленые-зеленые и ресницы длинные-длинные. И когда он смотрел на Танюшу, у нее прямо сердце замирало, а потом вдруг начинало стучать быстро-быстро, как молоточек. Тук-тук-тук-тук-тук. И ей хотелось до потолка подпрыгнуть или сделать что-нибудь очень-очень хорошее и важное. И Танюша поняла, что мальчик Никита – самый лучший мальчик на свете. И что это ее большая девчачья тайна. И от этой девчачьей тайны внутри стало так щекотно-щекотно. До того щекотно, что хочется до невозможности кому-то эту тайну рассказать. Ну, хоть одному человеку. Ну, хоть на ушко. Хоть кусочек этой тайны приоткрыть. Щекочет тайна, уроки делать не дает, читать мешает, от телевизора и то отвлекает. И решила Танюша своей тайной со Светкой Мыльниковой поделиться. Подошла к телефону, набрала Светкин номер, и пока гудки в трубке гудели, щекотная тайна так в Танюшке и прыгала, так и клокотала. «Да», — ответила Светка на том конце провода. «Знаешь, Светка, — сказала Танюша, — мне ужасно нравится...» И тут прямо над Танюшиной головой из стены появилась огромная... коричневое ухо. Оно наклонилось над Танюшей, чтобы щекотную тайну подслушать. Танюша испугалась и замолчала. «Что? Что тебе нравится?» — сердито спросила Светка. Она в этот момент сериал смотрела «Сладкие слезы и черные розы» называется. Там Дон Гонзалес Донье Марте как раз предложение делал. А тут Танька позвонила, как назло. «Что, спрашиваю, тебе нравится?» — зарычала Светка в телефон. Танюша смотрит, коричневое ухо еще ближе к ней придвинулось. «Мне клубничный кисель очень нравится», — пробормотала Танюша, хотя всякие кисели она терпеть не могла. «Дура ты, Танька!» — рявкнула Светка и трубку бросила. Смотрит Танюша, а коричневое ухо стало само собой уменьшаться и в стену втянулось, исчезло совсем. Может, и не было его, может, показалось. А тайна щекочет, даже царапает внутри. И решила Танюша Агате Сливкиной позвонить, тайной поделиться. «Алло», — сказала Агата. «Это я», — сказала Танюша. «Знаешь, Агата, я очень люблю...» И тут из стены снова вылезло противное коричневое ухо, огромное и волосатое, и стало к Танюше приближаться, прямо над головой нависло. «Кого? Кого ты любишь?» — заинтересовалась Агата. «В цирк ходить люблю», — выдохнула Танюша. А ухо как-то даже скривилось от обиды. Разочарованно протянула Агата. «А я-то думала...» И тоже трубку повесила. Сидит Танюша со своей тайной внутри и чувствует, распирает ее тайна во все стороны. «Сейчас лопну, как мыльный пузырь», — Танюша думает. Тут мама с работы пришла. «Ладно», — решила Танюша, — «поделюсь с мамой. Она меня поймет». Зашла мама, села рядом. «Мамочка, у нас... в классе...» И тут за маминой спиной это проклятое коричневое ухо вылезло. Подслушать хочет Танюшкину девчачью тайну. Ну нет, кому-кому, а уху этому гадкому Танюшкиной тайны нипочем не узнать. Что у вас в классе склонилась над Танюшей мама? Скоро контрольная будет по-английскому. Я тебе репетитора найму, пообещала мама. У меня уже есть на примете одна женщина. Ухо про женщину репетитора слушать не стало. Исчезла, в стену втянулась. А зря, потому что женщина-репетитор уже на следующий день заявилась. Звали ее Иоланта Сергеевна. И нос у нее был длинный и острый, как птичий клюв. Стала Иоланта Сергеевна с Танюшей по-английски разговаривать. И спрашивает вдруг: «Do you love Никита Стрельников?» Что по-русски означает: «Любишь ли ты, Танюша, мальчика Никиту Стрельникова?» Огляделась Танюша. Уха коричневого нету пока. «Yes, I do», отвечает. Это по-русски значит: «Да, я очень-очень-очень-очень люблю Никиту, потому что он самый лучший мальчик на всем свете и самый красивый». «А вы откуда знаете?» прошептала Танюша по-русски. «Я все знаю», – таинственно ответила Иоланта Сергеевна. «Я ясновидящая». И опять на английский перешла. А на следующий день Никита к Танюше подошел и говорит: «Давай в парк сходим, на каруселях покатаемся. Я с тобой дружить хочу». Танюша от счастья чуть не упала. Вот и все. А ухо коричневое, волосатое больше не приходило, потому что и тайны больше не стало. Вот ведь счастье, что ухо это дурацкое по-английски не понимает. А иначе неизвестно, что и было бы.